Тем временем Невилл попятился, подняв палочку и беззвучно шевеля губами. Подобие профессора зелий надвигалось на него. Ридикулус! Пискнул Невиллу. Раздался звук, похожий на щелчок хлыста, и внезапно профессор Снейп споткнулся. Теперь он был одет в длинное, отделанное кружевами платье и высокую шляпу, увенчанную съеденной молью, а огромная малиновая сумка свисала с его руки. Комнату наполнил взрыв смеха. Бобгард остановился в замешательстве, и профессор Люпин крикнул: «Пенси, вперед!» Явно изо всех сил стараясь сохранять хладнокровие, Паркинсон почти неторопливо двинулась вперед, слегка подпрыгнув, когда раздался громкий треск, оставив гигантскую, кровожадно выглядящую. Гарри был почти уверен, что там была какая-то история, крысу на своем пути. Скривив губы в ужасе и отвращении, она закричала: «Ридикулус!» И вдруг крыса стала намного меньше и стала гоняться за своим хвостом, спотыкаясь о саму себя. Потом крыса превратилась в гигантского муравья, а потом — треск, воющая банши, а потом — треск, бешеная собака, а потом — треск. Они шли дальше и дальше, и каждый студент, в свою очередь, получил шанс встретиться лицом к лицу с тем, что, по-видимому, пугало их больше всего. На протяжении всего этого Гарри приходилось сдерживаться, чтобы не разинуть рот. Действительно ли это было то, чего больше всего боялись его одноклассники? Он не хотел никого принижать, но... Дин Томас поспешил вперед. Треск. Окровавленное глазное яблоко превратилось в отрубленную руку, которая перевернулась и начала ползти по полу, как краб. Учитывая, что это было жутко, но... «Ридикулус!» — крикнул Томас. Раздался громкий щелчок, и рука оказалась в мышеловке. «Превосходно! Рон, ты следующий!» Рон прыгнул вперед с нервной усмешкой на лице. Треск. Несколько человек закричали. Гигантский паук, 6 футов ростом 10 и покрытый шерстью, надвигался на Рона, угрожающе щелкая клешнями. На мгновение Гарри показалось, что Рон оцепенел. «Ридикулус!» Мгновение спустя Рон взревел, и ноги паука исчезли. Он катался снова и снова, заставляя Лаванду Браун визжать и убегать в дальний конец класса, и потом Бобгард остановился у ног Гарри. Он поднял палочку, готовый, но... «Сюда!» — внезапно крикнул профессор Люпин, бросаясь вперед. Треск. Безногий паук исчез. На секунду все дико огляделись вокруг, чтобы увидеть, где это было. Затем они увидели серебристо-белый шар, висящий в воздухе перед Люпином, который сказал: «Ридикулус!» Почти лениво. Треск. Гарри зачарованно наблюдал, как таинственный шар превратился в белый воздушный шарик. «Тя, давай же!» Тя съежился, совсем не выглядя подготовленным, но все равно шагнул вперед, и мгновение спустя, треск, на полу лежало окровавленное тело, и Гарри видел, как все придвигаются поближе, чтобы получше рассмотреть. Гарри потребовалось мгновение, чтобы понять, кто это был он, вернее, его труп, безвольно лежащий на земле, его желудок скрутило. Как трогательно, усмехнулся Том, но Гарри мог сказать, что его голос звучал вполне довольным, почти радостным. Тя резко побледнел, но глубоко вздохнул и решительно сказал: «Ридикулус!» Треск. Тело с ухмылкой вскочило и принялось отряхивать с себя кровь. Это приводило в замешательство, решил Гарри, наблюдая за этой ухмыляющейся, окровавленной версией самого себя. До тех пор, пока это заставляло тебя чувствовать себя лучше, предположил он. Профессор Люпин поколебался, прежде чем объявить: «Отличная работа, Тя, Ханна!» Робкая Хаффлпаффка шагнула вперед, и мгновение спустя... Треск. Перед ними стояла большая ящерица с клыками. Девушка отступила, но мгновение спустя подняла дрожащую палочку и, заикаясь, произнесла: «Ридикулус!» Треск. Ящерица превратилась в набитую ватой ящерицу с бусинками вместо глаз. «Это сбивает с толку», — весело сказал профессор Люпин. «Трейси!» Треск. Инфернал сидел на корточках на земле и медленно поднялся на ноги, слегка покачиваясь. Глаза Трейси расширились, и ее рука слегка дрожала, когда она подняла палочку. «Ридикулус!» «Треск!» «Вперед, Невилл! Прикончи его!» — сказал Люпин, когда Бобгард рухнул на пол, как бумажная кукла. «Треск!» Профессор с ней повернулся. На этот раз Невилл бросился вперед с решительным видом. «Ридикулус!» Он закричал, и они на долю секунды увидели профессора Снейпа в кружевном платье, прежде чем Невилл издал громкое ха смеха, и Бобгард взорвался. Взорвался тысячу крошечных струек дыма, которые собрались в большой вихрь, и полетел обратно в шкаф, захлопнув за собой дверь. «Отлично!» – воскликнул профессор Люпин, когда класс разразился аплодисментами. «Превосходно, Невилл! Все молодцы! Ребята, дайте-ка подумать, 5 очков каждому ученику, который справится с Богартом, 10 Невиллу, потому что он сделал это дважды, и по 5 Гермионе и Гарри». Он огляделся и улыбнулся. «Очень хорошо, все, отличный урок. Домашнее задание, пожалуйста, прочтите главу о Богартах и подытожьте ее для меня. Это будет все». Студенты покинули комнату с огромным шумом. Возбужденные крики эхом разнеслись по коридорам. Гриффиндорцы были особенно шумными. «Ты видел, как я взял ту баньши?» — торжествующе завопил Финниган. «А рука?» — вставил Томас, дико размахивая руками. «И Снейп в этой шляпе, и Богарт тя, ни слова, Пенси!» — прошипел тя Паркинсон, которая ухмылялась ему. «Ты очарователен, тя!» — сказала Трейси с ухмылкой, уходя вместе с Паркинсон, следовавший за ней с самодовольной улыбкой на лице. «Интересно, почему профессор Люпин боится хрустальных шаров?» — рассеянно поинтересовалась Миллисент, следуя за ними. Тем временем Гермиона подошла к тому месту, где Гарри и Тиа стояли в очереди, чтобы выйти из коридора. «Он кажется очень хорошим учителем», — одобрительно сказала она, — «но я бы хотела, чтобы у меня была возможность поговорить с Богартом. Чем бы он был для тебя?» — сказал Рон через плечо, хихикая. «Домашнее задание, где только 9 из 10 пунктов». Гермиона нахмурилась, шмыгнула носом и двинулась вперед, без сомнения направляясь в библиотеку. Тем временем Гарри последовал за Тиа, который стоял позади толпы, опустив плечи. Он колебался несколько мгновений, но, собравшись с духом, протянул руку и положил ее на плечо Тиа, заставив другого мальчика резко остановиться и обернуться. «Гарри?» — спросил Тиа, в его голосе звучало немного безумие. «Я мне очень жаль». Тиа моргнул. «Из-за чего?» Гарри поморщился. «Я не понимал, насколько сильно. Я не понимал, что мой. Я принимаю нашу дружбу как должное, и мне очень жаль». Тиа уставился на него, разинув рот. «Я делал вещи, думая, что моя жизнь — единственная, что поставлена на карту, и я никогда не думал о том, как это может заставить тебя чувствовать, и это было эгоистично с моей стороны». Гарри чувствовал недоверие Тома в глубине души. «Нет, не волнуйся, Гарри». Тиа нервно усмехнулся. «Этот Богарт был, это было ничто, это было просто. Для меня большая честь иметь друга, который заботится обо мне так же сильно, как и ты. И я обещаю, что с этого момента буду более осторожен». Тиа слабо улыбнулся. «Хорошо, ГМ, спасибо. Теперь библиотека. Я думаю, Гермиона уже там». Он целеустремленно шагнул вперед с нервной улыбкой на лице. Гарри кивнул, улыбнувшись в ответ, и собрался последовать за своим другом. Но его взгляд задержался на теперь пустой учительской. Он был все еще невероятно любопытным, каким был бы его Богарт. В конце концов, Гарри не смог устоять. Поздно ночью, когда все уже легли спать, Гарри достал из сундука свою мантию-невидимку и выскользнул из кровати, затаив дыхание, когда вышел из общежития и на цыпочках пересек гостиную Слизерина. В учительской было холодно, тихо и темно, когда он нашел ее. Люмос. В мягком золотистом сиянии, исходящем от его волшебной палочки, Гарри снова оказался перед темной, неясной формой шкафа, в котором поселился Богарт. Собравшись с духом, он прошептал: «Алахомора». Шкаф со щелчком открылся, и мгновение спустя оттуда выскользнула тонкая белая рука. Вслед за ним вышла высокая, одетая в черная фигура. Белое змеиное лицо приняло жестокую и в то же время устрашающе спокойную форму. Палочка поднята. «Авада». Гарри немедленно приготовился броситься в сторону, но затем — треск. Внезапно Волан-де-Морт оказался лежащим на земле в луже крови. Его алые глаза были широко открыты, но они были тусклыми, нехарактерно пустыми и безжизненными. Задыхаясь, Гарри отступил назад, поднимая палочку и пытаясь придумать какой-нибудь способ сделать смерть Тома забавной. Треск. Богарт снова изменился, и теперь Гарри стоял лицом к лицу с самим собой. Его кожа была ненормально бледной, а глаза пылали красным. Треск. Внезапно перед ним возник дементор. Плащ развивался на отсутствующем ветру. Гарри почувствовал, как страх подкрадывается к его груди, и почувствовал, как его вены превращаются в лед, когда — треск, а потом появился ребенок. Это был маленький ребенок, лет 4-5, может быть, 6, с растрепанными черными волосами и яркими, блестящими зелеными глазами, прячущимися за разбитыми очками. Ребенок смотрел на него с бесхитростным лицом, широко раскрытыми и честными глазами, протягивая руки. Одна из них была испачкана кровью, стекавшей с пальца на ладонь, а другая крепко сжимала кухонный нож из нержавеющей стали. Гарри почувствовал, что замерз, и все его дыхание вырвалось из груди, оставив после себя ноющую пустоту, лишь слегка испорченную мягкой, сладко гудящей ностальгией. Ребенок сделал шаг вперед. «Гарри, хватит!» Мгновенно он вытянулся по стойке смирно, мозг пришел в движение. «Редикулус!» Треск. Внезапно маленький мальчик шлепнулся на пол, превратившись теперь не более чем в тряпичную куклу. Гарри испустил судорожный вздох, который был громким, как рев океана в его ушах. «Ну, я могу честно сказать, что никогда не видел, чтобы один человек сбивал с толку Бобгарта в одиночку», — прокомментировал мягкий голос позади него. Он обернулся и увидел профессора Люпина, стоящего в дверях. «Почему бы тебе не пойти со мной в мой кабинет, Гарри?» — мягко предложил мужчина. Гарри посмотрел на Бобгарта, лежащего на полу. «Сэр, я позабочусь об этом позже», — сказал его профессор с легкой улыбкой. «Пойдем, я приготовлю нам чай». 2 минуты спустя Гарри сидел на тонком деревянном стуле, неловко шевеля пальцами, пока его профессор готовил 2 чашки чая. Он очень старался сосредоточиться на том, чтобы смотреть на груды книг и стопки пергаментов, завалявших кабинет профессора защиты от темных искусств, в тщетной попытке отвлечься от нервозности, которую он чувствовал. Тем не менее, у профессора Люпина было несколько очень интересных книг, многие из которых были интригующе специфичны. «История разрушения индонезийских проклятий», «Магические существа амфибии южной части Тихого океана», «Ритуальные проклятия инков», «Греческие водяные демоны», «Арабские проклятия и заклинания», и это лишь некоторые из них. «У Индонезии богатая история снятия проклятий, сэр?» — тихо спросил Гарри. Мужчина оторвал взгляд от чайника, который он только что наполнил бессловесным заклинанием Агуаменти. «Это действительно так, Гарри. У тебя есть интерес к разрушению проклятий?» «На самом деле, к созданию заклинаний», — ответил Гарри, довольный тем, что ему удалось успешно увести разговор от Бобгарта. Брови профессора Люпина поползли вверх, и на его лице отразилось некоторое удивление. Он постучал по чайнику волшебной палочкой, и мгновение спустя из кончика вырвалась струя пара. «Правда?» — Гарри кивнул. «Вы, кажется, удивлены, сэр». Профессор Люпин улыбнулся ему, когда он положил чайные пакетики в пару кружек и начал наливать в них кипящую воду. «Так и есть. Нечасто можно услышать, чтобы студент 3-го курса Хогвартса интересовался созданием заклинаний». Он протянул кружку Гарри. «Ты изучаешь древние руны или арифмантику?» «И то, и другое, сэр. Не нужно называть меня сэром, Гарри, здесь только мы. Можешь звать меня Римус». «Ха, хорошо, Римус». Он никогда раньше не называл взрослых по имени. Ну, кроме Тома, но он был скорее исключением во всех отношениях, не так ли? Мужчина улыбнулся. «Я полагаю, ты слышал что-то о создании заклинаний, упоминаемых на твоих занятиях? Тогда, насколько я помню, вы немного прошлись по этому вопросу в древних рунах, но я думал, что это будет намного позже». Гарри пожал плечами. «На самом деле мы не очень-то вдавались в это. Большую часть того, что я знаю, я узнал сам». «Правда?» — Гарри кивнул. Сердце его учащенно забилось. Он не знал, почему нервничает и в то же время очень спокоен. «Руководство для начинающих по созданию заклинаний на самом деле было первой магической книгой, которую я когда-либо читал». И снова брови профессора Люп Римуса взлетели вверх, и он выглядел довольно впечатленным. «Я знаком с текстом, интересное чтиво. Это была твоя первая волшебная книга? Это действительно очень впечатляет, Гарри». Гарри улыбнулся, внезапно почувствовав, как внутри у него потеплело. Что-то в Римусе казалось невероятно честным и искренним, что-то, что резонировало в Гарри, что-то, что говорило ему, что это был хороший человек. «Вероятно, гриффиндорец или хаффлпаффиц», — прокомментировал Том после их первого урока защиты от темных искусств. Внезапно его осенила идея, и он сказал: «Я могу вам кое-что показать, если хотите». Теперь Римус выглядел еще более удивленным. «Тебе уже удалось создать заклинание?» — недоверчиво спросил он. «Только что-то незначительное», — быстро сказал Гарри, — «и оно пока не работает долго. Я также еще никому не показывал. Но ну, может быть, вы могли бы дать мне несколько советов». В конце концов, Том отказывался помогать. «Если ты хочешь потратить свое время на создание глупых трюков, ты можешь сделать это самостоятельно». Лицо Римуса расплылось в улыбке. «Конечно, Гарри, я не эксперт в создании заклинаний, но сделаю все, что смогу». Гарри слегка усмехнулся. Он потянулся, чтобы взять два пера со стола Римуса. «Можно?» «Да, продолжай». Гарри достал палочку и превратил одно из перьев в стальной диск, который он поместил в паре дюймов от другого пера. Затем, прочистив горло, он покрутил палочкой и направил ее на перо. «Магнис». Эффект был мгновенным. Стальной диск тут же подлетел к перу, прикрепившись к нему. Через две секунды он с грохотом упал обратно на стол. «Магнетизм», — изумленно сказал Римус. «Я заметил отсутствие каких-либо заклинаний, связанных с электричеством и магнетизмом, поэтому я подумал, что было бы интересно поработать над этим. Хотя это сложно, очень-очень сложно. Я работал с массивами все лето, и я уже по крайней мере 50 раз повторял теорию, но оно держится всего пару секунд, и я вообще не могу контролировать радиус, и иногда заклинание даже не работает, а иногда работает слишком хорошо». Римус усмехнулся, и Гарри понял, что начал говорить бессвязно. «Напротив, Гарри, это очень-очень впечатляет. Хотя это еще даже не работает должным образом», — мрачно сказал Гарри. «Нет», — признался Римус, — «но это очень хорошее начало. Итак, у вас есть какие-нибудь предложения?» Римус сделал глоток чая. «Хорошо. Я думаю, что тебе лучше всего сделать заклинание длиннее. Чем конкретнее, тем лучше. Я знаю несколько заклинаний, связанных с магнетизмом, и они являются довольно сложными. Я думаю, что ты сосредоточился на движениях палочки». Гарри кивнул. Проще всего было перевести физику в арифметические формулы, а затем в массивы, а затем в движение палочки. Римус кивнул. «Я так и подумал. Но попробуй думать об этом как о трансфигурационных заклинаниях, а не как о простых заклинаниях». Глаза Гарри расширились. «Мне нужно указать базовый уровень или порог». «Вот именно. И ты не можешь сделать это одними движениями палочки. Это может занять еще несколько месяцев исследования и некоторых старых добрых экспериментов, но в конце концов, я думаю, это того стоит». Гарри усмехнулся. «Спасибо вам, Римус». Мужчина добродушно улыбнулся. «Вовсе нет, Гарри. Для меня большая честь, что ты показал это мне первым. Хотя я удивлен, что ты не пошел с этим к профессору МакГонагаллу или профессору Флитвику». «Хорошо, я на самом деле не собирался никого спрашивать. Просто так получилось. И ты подумал, что это может помочь увести наш разговор подальше от Богдарта», — заявил Римус. Гарри покраснел. «Вы это заметили?» Римус усмехнулся. «Может, ты и не надел свой галстук и мантию, Гарри, но я не забыл, что на самом деле ты слизеринец. Я подумал, что ты мог попробовать что-то вроде этого». «Ох, однажды я встречался со слизеринкой», — прокомментировал Римус. «Я видел все трюки». «Ох, сейчас, полагаю, ты заметил, что я намеренно не позволил тебе встретиться сегодня с Богдартом лицом к лицу». «Да, сэр». Римус изогнул бровь. «Да, Римус». Мужчина усмехнулся. «Похоже, я был прав в своем суждении». «И каким именно было ваше суждение?» Римус вздохнул. «Ты дважды сталкивался с Волан-де-Мортом за свою короткую жизнь, Гарри. Подобные переживания оставляют след на человеке, и это те знаки, которые используют Богдарты. Я не счел уместным подвергать этому твоих одноклассников, не у многих детей твоего возраста хватает сил справиться с тем, что есть у тебя». Гарри медленно кивнул. «Римус о моем Богдарте». Мужчина покачал головой. «Ты не обязан мне ничего объяснять, Гарри. Если ты захочешь поговорить, я всегда буду здесь, но не чувствую необходимости успокаивать меня или объяснять то, что я видел. Это было личное, и не мое дело вторгаться туда, где меня не хотят видеть». И снова Гарри почувствовал это теплое чувство в груди, и он обнаружил, что очень ценит уважительное отношение Римуса. Он немного помолчал, прежде чем решился спросить. «Могу я спросить вас кое о чем?» «Конечно. Когда вы увидели моего Богдарта?» «Ну что именно, по-вашему, вы видели?» Римус сделал еще один глоток чая. «Я видел замешательство. Я видел мальчика, который боялся чего-то действительно ужасного, боялся страха, который он испытывал, и боялся стать тем, кого он боялся». Гарри неловко заерзал на стуле. «И это вас не беспокоит?» «Что меня не беспокоит? Что я боюсь стать Волан-де-Мортом?» Римус грустно улыбнулся. «Напротив, Гарри, я думаю, это достойно восхищения». Гарри потрясенно посмотрел на него. «Что? Это означает, что ты достаточно зрелый, чтобы понять сходство между тобой и ним, и что, несмотря на это сходство, Ты хочешь быть хорошим человеком, и это действительно достойно восхищения. Что-то перевернулось глубоко внутри Гарри, и он понял, что сейчас слышит то, что очень давно хотел услышать. «Спасибо, Ремус», – тихо сказал он, не в силах полностью скрыть удивление в своем голосе. Мужчина снова усмехнулся. «Ты не должен благодарить меня за то, что я сказал правду, Гарри, и на этой ноте ты должен знать, что, хотя ты разделяешь свою способность разговаривать со змеями, на этом сходство, похоже, заканчивается». Гарри почувствовал, что Том развеселился. Он нервно улыбнулся Ремусу. «Насчет этого, я полагаю, поскольку меня не вызвали в кабинет директора, то вы ничего не сказали о моей способности». «Я сказал, что не буду», — прокомментировал Ремус. «Я знаю, я просто спасибо». Ремус грустно улыбнулся. «Я знаю, каково это, Гарри, когда тебя обвиняют в том, о чем ты никогда не просил. Я бы никогда никому такого не пожелал». Гарри слегка нахмурился, застигнутый врасплох искренним, сочувствующим ответом. «Теперь, прежде чем я отправлю тебя, у тебя есть какие-нибудь вопросы?» «На самом деле, Ремус, есть один вопрос. Дементоры, сэр, они пробудут здесь, в школе, некоторое время, не так ли?» Ремус вздохнул. «Да, это так. Они больше не доставляли тебе хлопот, не так ли?» «Нет, но они могут, поэтому мне было интересно, может быть, вы могли бы научить меня, я имею в виду заклинание Патронуса». Ремус изогнул бровь. «Это очень продвинутая магия, Гарри. По крайней мере, на уровне Тритона». Гарри кивнул. «Я знаю, но я не хочу, чтобы меня снова застали врасплох. Это было ужасно. Действительно ужасно. Я чувствовал себя беспомощным. У меня ничего бы не получилось, и если бы вы не появились». Ремус вздохнул и кивнул. «Ну», — он слабо улыбнулся, — «я полагаю, что если бы любой ученик третьего курса мог научиться заклинанию Патронуса, то это был бы ты». Гарри почувствовал, как его щеки слегка запылали. «В среду вечером в 7, тебя устраивает?» Глаза Гарри расширились. «О, да, конечно. Спасибо тебе, Ремус». Мужчина улыбнулся. «Просто делаю свою работу, Гарри. Ну а теперь тебе действительно пора возвращаться в постель. Я верю, что ты сможешь найти дорогу обратно в подземелье». Гарри кивнул, поднимаясь на ноги. «Я думаю, что тебе следует использовать свою мантию-невидимку. Не хотелось бы, чтобы кто-то другой застал тебя врасплох». Гарри не спросил, откуда он узнал о мантии-невидимке, но он сохранил этот факт для дальнейшего упоминания. «Да, Ремус, превосходно. Спокойной ночи, Гарри». Гарри улыбнулся. «Спокойной ночи». «О, и Гарри», — сказал Ремус, выходя за дверь. 5 баллов с Слизерина за то, что бродил после комендантского часа. Гарри поморщился. Но 5 очков за столкновение с Бобгартом и еще 10 за отличное создание заклинания. Гарри подавил усмешку. «Благодарю вас, сэр». Ремус. Глава 45. Сбор улик. «Но я хочу поздороваться. Это потому, что ты сентиментальный дурак. Это невежливо». В настоящее время Гарри бродил по тайной комнате с диадемой Тома в руке. «Может быть, он мог бы нам помочь», — предположил Гарри. «Я имею в виду, что он, вероятно, знает комнату лучше, чем кто-либо. Что не будет иметь значения, если он съест тебя? Но я же Змееуст. Это не значит, что он будет тебя слушать. Я не знаю, будет ли он повиноваться тебе, пока жив его другой хозяин, и будет ли он повиноваться тому, в чьих жилах не течет кровь Слизерина. Но, немедленно прекрати свои мольбы. Это не стоит того, чтобы рисковать. Кроме того, как только ты встретишь его, ты начнешь жаловаться мне на то, что он совсем один, и как ему нужна компания, а затем ты начнешь приходить сюда, чтобы поговорить с ним, потому что ты не хочешь, чтобы он был одинок, и в конце концов кто-нибудь последует за тобой сюда и раскроет нашу тайну, подвергая риску и тебя, и диадему». Брови Гарри поползли вверх. «Ты действительно все продумал?» «Нисколько. Ты просто безнадежно предсказуем». Гарри вздохнул, прежде чем оживиться. «О, смотри, выглядит многообещающе». Он подбежал к небольшой нише слева от себя, обрадованный тем, что перед ним оказалась деревянная дверь Алахомора. Внутри он обнаружил маленькую пустую комнату, в которой стояло всего несколько книжных полок. Он прищурился в тусклом освещении. Люмос. Полки были каменными, вырезанными в стенах, а книг, заполнявших их, было немного, но, тем не менее, в груди Гарри поднялось волнение. Подбежав, он открыл одну из книг, но нахмурился, когда пара страниц выпала, Когда он открыл их, он был очень разочарован, обнаружив, что внутри книги были только какие-то плохо нарисованные диаграммы и тарабарщина. «Древнеанглийский», — подсказал Том. Гарри фыркнул. «Ты можешь это прочесть? У меня никогда не было ни времени, ни мотивации изучать мертвый язык. Но ты немного знаешь латынь. Латынь — всего лишь мертвый язык в мире маглов», — нетерпеливо заметил Том. «Ладно, это достаточно хорошее место, чтобы спрятать диадему», — Том колебался. «Да». Гарри кивнул и положил диадему на одну из полок, за стопкой ветхих старых книг. Кивнув самому себе, он посмотрел на часы. 8:56. Он побледнел. Зелье через 4 минуты. Он чувствовал веселье Тома. «Лучше беги». Он так и сделал и вошел в класс за 33 секунды до начала урока. Профессор Снейп впился в него взглядом, когда он вошел в комнату. «Проходи, Поттер», — сказал он злобно. Гарри съежился, когда подошел к их стеопарте. «Извините, сэр». Профессор Снейп проигнорировал его. «Сегодня мы будем варить зелье для снижения температуры. Инструкции есть в вашем учебнике, страница 27. Где ты был?» – прошептал ему Тео. Гарри колебался. В тайной комнате. Тео выронил свой нож для чистки овощей и уставился на него, разинув рот. «Что ты там делал?» Гарри пожал плечами. «В основном, просто исследовал». Он положил свой набор зелий на стол и начал доставать ингредиенты. «Разве это, ты знаешь, не опасно?» Гарри снова пожал плечами и начал резать жабьи глаза. «Немного. Я, наверное, больше не спущусь вниз. Мне просто было любопытно посмотреть, каково это, когда над моей головой не висит риск умереть». Тео приподнял бровь. «Ладно, но не волнуйся», — поспешно сказал Гарри. «Я не делал ничего действительно рискованного. Я не нарушал своего обещания. Все в порядке, Гарри, правда». Гарри вздохнул с облегчением. В течение двухчасового урока Гарри и Тео болтали с перерывами, а Гермиону жестоко ругали за то, что она пыталась помочь Невиллу с его зельем, а Финнигана и Томаса били по голове по меньшей мере 3 раза. «Слизеринцы, останьтесь. Я буду собирать ваши бланки разрешения на посещение Хаксмида». Тео и Гарри слегка улыбнулись друг другу, а последний в этот момент игнорировал неуклонно растущую головную боль. «Невыносимый ребенок, посмотри на их отвратительно оживленные лица, что ты делаешь?» «Гарри, помни, мы уже обсуждали это». «Нет, сядь, мы не собираемся в Хаксмит». «Гарри, немедленно садись». «Гарри, ты пожалеешь об этом». «Гарри, не забывай, у меня есть способы остановить тебя от...» «Гарри, сидеть, вниз, это не подлежит обсуждению». «Ты хочешь умереть мучительной смертью от рук заблудившегося дементора? Твое выступление с заклинанием Патронуса было в лучшем случае неудовлетворительным». Он выстроился позади Драка. Когда настала его очередь сдавать бланк, он был удивлен, когда профессор с ней подказался его принять. «Сэр, оставь это себе, Поттер, ты не пойдешь в Хаксмит». Краем глаза Гарри увидел, как у тебя отвисла челюсть. «Сэр, здесь есть подпись, верно?» «Мне все равно, Поттер», — прошипел профессор Снейп, — «ты не пойдешь». «Как удобно». Голос Тома звучал довольно самодовольно, и головная боль утихла. Гарри нахмурился. «Это из-за Сириуса Блэка, сэр? Что думаешь, Гарри?» — покровительственно протянул Том. Его настроение все еще было явно приподнятым. Тем временем профессор Снейп просто смерил его очень равнодушным взглядом. «Свободен». Гарри вздохнул и пошел вслед за Тео и Драко. «Это совершенно несправедливо», — сердито сказал Тео. «Все пойдут, и после всех усилий, которые я приложил, чтобы заставить дядю Вернона подписать его для меня». Гарри снова вздохнул. «Я полагаю, они беспокоятся, что Сириус Блэк охотится за мной. С этим ничего не поделаешь. И все же», — сказал Драко, — «ужасно жестоко с их стороны, если ты спросишь меня. Знаешь, если бы я сказал своему отцу...» Гарри слабо улыбнулся, чувствуя себя довольно разочарованным, несмотря на отчетливое чувство удовлетворения, исходящее от Тома. «Все в порядке, Драко. Со мной все будет в порядке. Просто принесите мне что-нибудь, хорошо?» Остаток дня пролетел быстро, как это часто бывало по средам, и в мгновение ока Гарри обнаружил, что стучит в дверь кабинета Ремуса. Гарри с нетерпением ждал среды по нескольким причинам. Первая очевидная причина – он изучал магию, но не просто какую-то магию, а магию, подобной которой он никогда не чувствовал, протекающая через кончики его пальцев. Магия, которая, казалось, зарывалась глубоко в него и тянула, тянула, пока это чувство не вытекло из этой точки, как стремительная река, пока она просто не остановилась. Нет, не остановилось он замер. Он бы заметил, что плывет, но сейчас что-то пошло не так. Магия всегда казалась ему естественной, но эта магия она была внутри его, но он чувствовал, что это была часть его, которая всегда была скрыта, всегда похоронена. Часть его, которая была слишком существенной, чтобы быть полностью естественной. Имело ли что-нибудь из этого смысл? Он часами думал об этом. Он спросил Тома о странном чувстве, но в итоге запутался в его объяснениях и заметил, что сдается, после чего Том совершенно ясно дал ему понять, что, по его мнению, его психическая устойчивость была в лучшем случае слабой. В этот момент Гарри решил, что разберется во всем сам. Как-то, в конце концов, тем временем, наслаждаясь странными новыми ощущениями в стороне, Гарри вполне наслаждался изучением других вещей, которым Ремус должен был его научить. Через несколько недель в сентябре ему удалось узнать у Ремуса, почему он знал о мантии-невидимке Гарри. Ремус был близким другом его родителей и имел некоторый личный опыт, пробираясь по Хогвартсу под той же мантией-невидимкой. Они все вместе учились в Хогвартсе. Один и тот же факультет, один и тот же год. Очевидно, Ремус знал отца с их первого дня в Хогвартсе и оставался хорошим другом до тех пор, пока, ну, вы знаете. Итак, по сути, Ремус действительно был библиотекой интересной магии и воспоминаний о родителях, и оказался намного более приятным, чем библиотека Хогвартса, которая, казалось, все еще стремилась помешать каждой его попытке узнать о магии души. «А, Гарри, входи, как всегда, вовремя». Гарри кивнул с легкой улыбкой и вошел в кабинет, бросив взгляд на большую закрытую клетку, стоявшую в углу. Как продвигаются дела с наборами задач по арифмантике? Довольно гладко. Я не думаю, что у меня возникнут какие-либо проблемы с тем, чтобы закончить вовремя. Рад это слышать, нахмурился Ремус. Ты выглядишь немного подавленным, Гарри. Гарри вздохнул. Мне не разрешают идти в Хагсмит. Сириус Блэк рядом и все остальные. Ремус сочувственно посмотрел на него. В конце концов, они поймают Си Блэка, Гарри, и тогда у тебя будет еще много поездок в Хагсмит, которыми ты сможешь насладиться. Гарри слабо улыбнулся. А теперь, почему бы нам не начать? Я думаю, мы сразу перейдем к делу. В прошлый раз все было весьма успешно. Гарри поморщился, но затем решительно кивнул, собираясь с духом, когда Ремус вытащил большой сундук из угла. Видя, что одна из форм, которую Богард принял при первой встрече с Гарри, была дементором, Ремус решил, что если Гарри сосредоточится на своем страхе перед дементорами, на своей беспомощной, мучительной первой встрече с ними, а не на своем собственном замешательстве по поводу того, чего ему следует бояться, Богард примет форму дементора вместо, скажем, Волан-де-Морта. Он был прав, и Гарри практиковал свое заклинание Патронуса на упомянутом Богарте с сентября. Самой сложной частью изучения заклинания Патронуса было придумать воспоминание, достаточно счастливое, чтобы подпитывать заклинание. Сначала Гарри думал о таких вещах, как первый раз, когда он увидел Хогвартс, или когда он катался на метле, или впервые поймал Снитч, или несколько раз, когда Том хвалил его. Он попытался думать о своих друзьях, и все они действовали в какой-то степени. Проблема заключалась в том, что ни один из них не подействовал достаточно хорошо. Это было, мягко говоря, обескураживающе. Но потом Ремус задал один единственный вопрос. Что значит быть счастливым? Подумай об этом чувстве. А теперь спроси себя, есть ли что-нибудь, что ты предпочел бы почувствовать. Если того, что ты воспринимаешь как счастье, недостаточно, ищи внутри себя что-то еще более чистое, чем счастье. Так Гарри нашел то, что ценил даже больше, чем счастье, покой, принадлежность. Он подумал о том, как впервые произнес заклинание, о своем первом посещении Годриковой лощины, коттеджа Поттеров и могилы его родителей, о плавании, о воде холодной, спокойной воде. И это сработало. Готов? Ага. Тогда ладно. Раз, два, три. И с этими словами Ремус распахнул крышку сундука, и тут же появился дементор, серый, угрожающий и зловещий. Экспекто патронум. От его палочки исходил только легкий туман. Он стиснул зубы. Экспекто патронум. Туман рос и сгущался, пока не образовал щит, который поглотил дементора, оттесняя его все дальше и дальше, пока. Ридикулус. Треск. Дементор исчез, и Гарри наклонился, тяжело дыша, когда Ремус запихнул Богарта обратно в багажник. Отличная работа, Гарри. Ты сделал это даже быстрее, чем в прошлый раз. Гарри рефлекторно покачал головой. Нет, недостаточно хорошо. Он снова стиснул зубы. Почему я не могу этого сделать? Это трудное заклинание, Гарри. Я знаю только нескольких ведьм и волшебников, которые могли бы выполнить его. Гарри выпрямился, пристально глядя на Римуса. Могли бы мои родители сделать его? Римус, казалось, не удивился этому вопросу. У них обоих получилось, да. Я не уверен, сколько времени это заняло у Лили, но мы с Джеймсом выучили вместе, нам потребовалось несколько долгих месяцев практики, чтобы сделать его правильно. Гарри медленно, задумчиво кивнул. Каким был его патронус? Я имею в виду, моего отца. Римус, казалось, колебался. Олень, как и его анимагическая форма. Насколько я понимаю, они обычно совпадают. Взгляд Гарри скользнул в окно. Олени гордые, величественные, ловкие, дикие. Таким был мой отец, Римус кивнул с задумчивым выражением на лице. Да, это действительно очень хорошо описывает Джеймса. Гарри поджал губы. Но это совсем не я, он фыркнул. Мне пришло в голову, что достижение телесного патронуса могло бы быть проще, если бы я знал, что такое патронус в первую очередь, но каждый раз, когда я пытаюсь придумать что-то, что описывает меня как личность, это совершенно неубедительно. Римус задумчиво посмотрел на него. Ну, возможно, это твоя проблема, Гарри. Ты слишком много думаешь об этом. Заклинание патронуса не похоже на большинство других заклинаний, которые вы изучаете. Смысл его не в том, чтобы чего-то достичь. Гарри нахмурился. Тогда в чем смысл? Ну, в том-то и дело, что его нет. Амулет патронуса – это выражение твоей души и твоей магии. Ты сказал мне пару недель назад, что почувствовал что-то странное, когда пытался выполнить заклинание, что ты пытался понять, что это было. Гарри кивнул. Может быть, тебе не стоит этого делать. Может быть, тебе стоит просто позволить себе почувствовать это и больше ничего не делать. Не гоняйся за ним, позволь ему прийти к тебе. Гарри снова кивнул, очень медленно. Хорошо, я думаю, что смогу это сделать. Римус улыбнулся ему. Готов попробовать еще раз? Гарри кивнул, на этот раз решительно. Думаю, да, превосходно. А теперь, я думаю, на этот раз мы попробуем обойтись без Богарта. Но, доверься мне, Гарри. Гарри уставился на Римуса, на его доброе, открытое лицо, и обдумал его слова. Хорошо, смягчился он. У него не было причин полагать, что Римус не знал, что делает. Римус похлопал его по плечу. Как только ты будешь готов. Гарри сделал глубокий вдох и очень медленно выдохнул, когда в его голове промелькнула единственная мысль. Экспекто патронум, экспекто патронум, экспекто патронум. Это чувство шевельнулось в нем, это парящее чувство, это тихая эйфория. Экспекто патронум. Туман вырвался из его палочки, густой и светящийся, и закружился в воздухе. Это чувство усилилось, и он почувствовал, как оно проникает в его сердце и течет по венам. Экспекто патронум. Он закружился и начал обретать форму. Ощущение было на кончиках его пальцев. Все, что ему нужно было сделать, это протянуть руку и взять его. Нет, он не собирался принимать это. Он не собирался гнаться за ним. Потому что в этот момент он был счастлив и знал, что на мгновение, всего на одно мгновение, он может потерять контроль. Экспекто патронум. Оно поглотило его, как теплое объятие. Это чувство присутствия, принадлежности. Он присутствовал, он был жив, и этот момент принадлежал ему, даже когда он отдался ему, и в этот момент яркий свет, эфирный, но материальный, вырвался из его палочки. И мгновение спустя мерцающая белая сова парила по комнате, грациозно хлопая широкими крыльями, кружа над их головами. Она обошла комнату 1, 2, 3, 4 раза. Все тело Гарри содрогнулось, и внезапно его вырвали из объятий, и в одно мгновение он почувствовал себя ужасно замерзшим, одиноким и напуганным. Он чувствовал, как будто он вот-вот умрет. Мгновение спустя комната наполнилась чернотой, пока не осталось ничего, кроме бесформенной пустоты, такой тихой и одинокой, но затем он услышал позади себя влажный шлепающий звук, легкие шаги, медленно приближающиеся. Гарри, Гарри, его глаза распахнулись, и он судорожно глотнул воздуха. Он понял, что лежит на полу, а Римус стоит над ним на коленях, его обычно нежные руки сжимают плечи Гарри, как тиски. Что случилось? Услышав его голос, Римус отпустил его и вздохнул, большая часть напряжения исчезла из его позы. Я не совсем уверен, тихо сказал он. Ты сотворил заклинание, идеально, я мог бы добавить, но потом ты просто, ты упал в обморок. Я пытался разбудить тебя около минуты». Гарри судорожно вздохнул и медленно сел, с удивлением обнаружив, что у него ничего не болит. «Это когда-нибудь случалось с тобой?» Римус покачал головой. «Я никогда не слышал ни о чем подобном. Что случилось? Как ты себя чувствовал прямо перед тем, как упал в обморок?» Гарри открыл рот, чтобы ответить, но затем остановился, поняв, что понятия не имеет, что на самом деле произошло. Он чувствовал себя прекрасно, удивительно, на самом деле, пока это просто что? Это просто прекратилось. Я, вообще-то, отлично. Я понятия не имею, что произошло. Римус поджал губы. Ты чувствуешь себя опустошенным, как будто твоя магия иссякла. Гарри нахмурился. На самом деле я совсем не устал. Я чувствую, что мог бы несколько раз обежать вокруг озера, а затем наложить все чары в моем учебнике по чарам. Брови Римуса взлетели вверх. Это в значительной степени сводит на нет мою теорию магического истощения. В любом случае, мне, вероятно, следует отвезти тебя к мадам Помфри. Гарри быстро покачал головой. Нет, только не в больничное крыло. Зная мадам Помфри, она продержит меня там всю ночь и, может быть, даже утро для наблюдения или что-то в этом роде. Римус приподнял бровь. «У тебя есть небольшой опыт, не так ли?» Гарри поморщился. «Были некоторые инциденты». Римус слабо усмехнулся. «Я слышал». Он встал, слегка поморщившись, когда выпрямил спину. «Нужна помощь, я в порядке. Как ты себя чувствуешь?» «Немного кружится голова, когда я встаю, но в остальном, я действительно чувствую себя прекрасно». Римус медленно кивнул, подошел к своему столу и взял чашку чая. «Агуаменти». Он повернулся к Гарри. «Вот, выпей». Гарри взял чашку и быстро выпил воду. «Спасибо». Римус улыбнулся. «Не стоит благодарности». Он поставил чашку обратно на стол. «Если не считать потери сознания, это была очень хорошая попытка. Гарри, действительно очень хорошая». Гарри усмехнулся. «Наконец-то я понял. Давай попробуем еще раз, на этот раз с дементором. Бобгартом». Римус изогнул бровь. «Я думаю, что на сегодня этого достаточно. Но, ты хорошо справился, Гарри», мягко перебил Римус. «Ты очень хорошо справился. Так что отдыхай, восстанавливай силы, и мы попробуем еще раз на следующей неделе, хорошо?» Гарри вздохнул. Он подумал, что это было разумно. «Хорошо». Он постарался не выдать своего разочарования. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» Гарри кивнул. «Извини за беспокойство». Римус улыбнулся. «Никаких проблем вообще. А теперь не хочешь ли посидеть здесь немного? Со мной все будет в порядке. Ты уверен, что тебе ничего не нужно?» Гарри уже собирался покачать головой, когда замер. Странная мысль пришла ему в голову. Наверное, спрашивать было неуместно, но он действительно ничего не мог с собой поделать. «На самом деле, да, я не мог не заметить ранее, когда ты чуть не произнес имя Сириуса Блэка. Ты поправил себя, ты удержался от того, чтобы назвать его по имени. Это было почти так, как будто ты пытался дистанцироваться от него, называя его Блэком вместо Сириуса Блэка или, возможно, просто Сириуса. Но это было бы необходимо только в том случае, если бы ты чувствовал себя плохо рядом с ним в первую очередь. Ты его знал?» Гарри сделал паузу. «А мои родители знали его?» Римус открыл рот, а затем закрыл его мгновение спустя, выглядя совершенно сбитым с толку. «Тебе интересно, знал ли Сириус Блэк твоих родителей, верно?» Римус все еще выглядел немного ошеломленным, но мгновение спустя вздохнул, и на его лице появилось смиренное выражение. «Иногда, Гарри, ты очень напоминаешь мне свою мать, она тоже была очень проницательна для своего возраста». «Это не ответ на мой вопрос», — заметил Гарри. «Да, я знал Сириуса Блэка, как и твои родители. Мы все вместе учились в Хогвартсе. Вы были близки, так вот почему Сириус Блэк знал, где прячутся мои родители». Римус закрыл глаза, и на его лице появилось выражение, напоминающее боль. «Да верно, Сириус Блэк познакомился с твоим отцом и мной в наш первый день в Хогвартсе, в Хогвартс-экспрессе. Нас всех вместе распределили в Гриффиндор, вместе с нашим другом Питером Петтигрю». Глаза Гарри расширились. «Разве это не был человек, которого убил Сириус Блэк?» Вмешался Римус, голос его звучал криво, но в нем чувствовалась печаль. «Да, мы вчетвером». Римус сделал паузу, переводя дыхание. «Мы были лучшими друзьями, и сейчас, я единственный, кто остался». Эти слова прозвучали очень тяжело в ушах Гарри, и он почувствовал, как внутри у него все сжалось. Он медленно кивнул. Даже когда он заметил, какое нервное чувство возникло у него, когда Римус произнес эти слова, в его голове внезапно вспыхнул шквал мыслей. Он попытался не улыбнуться. «Спасибо, что сказал мне это, Римус». «Вовсе нет, Гарри, ты заслуживаешь знать». После короткого обмена репликами Гарри ушел, сдерживая усмешку. Если Римус знал Питера Петтигрю и Сириуса Блэка, возможно, он знал об анимагической форме Петтигрю и, возможно, он, наконец, смог бы осуществить свой план. Наконец-то он мог придумать какой-нибудь правильный план, подумал он про себя, целеустремленно шагая по коридору, чувствуя себя особенно невозмутимым, спокойным и контролируемым, забыв, каково это отказаться от всего этого. «Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои». Это был четверг перед Хэллоуином, и Гарри и Орден снова встретились, чтобы попрактиковаться в своих навыках дуэли и стрельбе по мишеням. Эти сеансы начинали длиться все дольше и дольше по мере того, как его друзья становились сильнее, и они также становились все более и более веселыми. Гарри обнаружил, что тратит больше времени, чем когда-либо, на изучение магии в поисках проклятий, которым он мог бы научить своих друзей, которые с каждой неделей становились все более искусными в использовании темной магии. Том был доволен исследованиями, пока Гарри уделял приоритетное внимание поиску информации о магии души, что в конечном итоге оказалось провалом. Он нашел одну книгу о магии воли и духовности, в которой несколько раз упоминалась душа во введении, Бердингист 11, но она была на немецком языке, поэтому в настоящее время он пытался выучить язык достаточно, чтобы он мог перевести, по крайней мере, пару предложений. Как оказалось, несмотря на то, что Гарри от природы владел парсилтангом, у него не было таланта к языкам. «Мы будем говорить это каждый раз, когда будем встречаться», — спросил Драко, приподняв бровь. «Это важно», — сказал Гарри, «кроме того, это как бы поднимает нам настроение, не так ли?» Бровь Драко не дрогнула. «В любом случае», — продолжил Гарри, «мы должны начать немедленно». «Я заснул, когда писал эссе по истории, и разлил по нему чернила». Тео хихикнул, и Гермиона неодобрительно посмотрела на него. «Так что мне нужно уйти пораньше, чтобы переписать его. Тя, вы с Гермионой можете попрактиковаться, а я снова буду с Драко». «Или», — сказал Тя, — «Гермиона может научить Драко заклинанием сегодня, а мы с тобой можем драться на дуэли, как в старые добрые времена». Гарри посмотрел на Гермиону и Драко, которые безучастно смотрели друг на друга с оттенком отвращения. Обычно члены Ордена Полуночного Солнца, к облегчению Гарри, ладили довольно хорошо. Однако бывали случаи, когда два отдельных члена, так сказать, сталкивались головами, как, в частности, вчера, когда Драко решил поиздеваться над Гермионой после заклинаний за ее многословный ответ, который профессор Флитвик был вынужден прервать. Если Гарри собирался быть совершенно откровенным по этому поводу, он бы признал, что Драко был избалованным ребенком, а Гермиона – самодовольной всезнайкой. Оба значительно улучшились с тех пор, как он встретил их, но Драко все еще был Драко, а Гермиона все еще Гермионой. Некоторые трения были неизбежны, предположил он. Наконец Гермиона вздохнула. «Я была бы рада помочь Драко». Драко только посмотрел на нее, изогнув бровь. Гарри усмехнулся. «Тогда ладно, ты и я, Тя». Тя улыбнулся ему в ответ. «Как в старые добрые времена». Гермиона строго посмотрела на них. «Не взрывайте друг друга». Драко ухмыльнулся. «Да, даже мои лучшие целебные зелья ничего не сделают для потерянных конечностей». «Да, да, мы будем осторожны», — пренебрежительно сказал Тя. Гермиона закатила глаза и ушла с Драко на буксире. «Условия?» — спросил Гарри. «Без слов», — сказал Тя, «и проигравший должен покрыть счета в сладком королевстве 12. Услышав это, Гарри посерьезнел. «Я не собираюсь в Хаксмит, Тя». Тя удрученно вздохнул. «Верно, я забыл». Гарри пожал плечами. «Хотя, в конце концов, это не имеет особого значения. Я не знаю, почему ты всегда настаиваешь на том, чтобы делать ставки, если каждый раз проигрываешь». «Ша-ша-ша!» — воскликнул Тя. «Я этого не слышал». Гарри закатил глаза. «Отлично, тогда по моему счету». Тя кивнул. «Раз, два, три». Гарри немедленно выстрелил экспеллиармусом, от которого Тя уклонился, вернув то же заклинание, против которого Гарри установил бессловесное защитное заклинание. В сентябре он поставил перед собой задачу. Он собирался попытаться подражать тому и не двигаться, кроме как поворачиваться влево и вправо во время дуэли, Ну, разве что надменно прогуливаться вперед или что-то в этом роде. Это было достаточно легко с Драка, но с Тиа это может оказаться непростой задачей. Тиа послал в его сторону ошеломляющее заклинание вместе с бомбардой. Гарри легко отразил два заклинания, прежде чем произнести свои собственные заклинания. Экспульса, экзакур. Тиа бросился за колонну и мгновение спустя появился прыжком, послав обезоруживающее заклинание Гарри. Они продолжали свой спарринг в течение нескольких минут. Заклинания становились все темнее по мере того, как они это делали. Это неизбежно, потому что они начали с экспеллиармуса, пока Гарри не пришла в голову очень забавная идея. Редукта. Заклинание проскользнуло мимо тебя и ударило в колонну, разрушив мраморную сторону. Опунья. Пыль на земле поднялась вихрем и ударила тебя в лицо, заставив мальчика закашляться, закрыв глаза, чтобы туда не попала пыль. Экспеллиармус. Держа палочку тебя в руке, Гарри не смог сдержать легкой усмешки, которая играла на его лице, когда он подошел к тебя, рассеивая облако пыли взмахом руки. «Я был близко», — простонал тебя, рухнув на пол. Гарри приподнял бровь, садясь рядом с ним и возвращая ему палочку. «Ну, если ты так говоришь, заткнись», — Гарри усмехнулся. «Хорошо, я не слышу, чтобы ты заткнулся, я и не старался», — Тиа рассмеялся. «Хотя это подразумевает, что ты не слышишь отсутствия звука, что слушание — это чисто положительный опыт, что делает некоторое предположение о слове». Тиа закатил глаза, бросив взгляд через комнату туда, где Гермиона помогала Драко с его восстановительным проклятием. «Кто бы мог подумать», — он прокомментировал. «Гермиона Грейнджер и Драко Малфой, работающие вместе, чтобы изучать темные искусства». Гарри улыбнулся. «Это мило, не так ли, объединять людей?» Тиа приподнял бровь. «Я думаю. Итак, я полагаю, что тогда я должен тебе много шоколада. Очевидно, ты тот, кто сделал ставку. Тебе действительно следует следить за этими вещами. Да, ну, не все достаточно уверены в своей мужественности, чтобы вести дневник», — пошутил Тиа. Гарри рассмеялся. «Туши». Они оба замолчали, наблюдая, как Гермиона демонстрирует проклятие редукта таким образом, что было очевидно, что она выпендривается. «Это такая чушь», — внезапно сказал Тиа, — «история с Хагсмидом». Гарри пожал плечами. «Они боятся, что Сириус Блэк что-нибудь сделает». «Нет, я не это имею в виду, это то, как профессора принимают все эти решения за тебя, но даже не утруждают себя разговорами с тобой об этом. Тебе кто-нибудь действительно говорил, что Сириус Блэк может охотиться за тобой? Кто-нибудь из учителей вообще с тобой разговаривал?» «Нет», — сказал Гарри, как будто это было очевидно. «Вот что я имею в виду». Гарри снова пожал плечами. «Они взрослые люди. Это то, что делают взрослые. Чертовы взрослые». Гарри усмехнулся. «Нет, серьезно, если я когда-нибудь закончу так, прокляни меня, я запишу это в свой дневник». Тиа рассмеялся. «Что? 28 октября. Не забудь проклясть Тиа, если он когда-нибудь начнет вести себя как чертов взрослый, что-то в этом роде. Это будет как раз в пору». Тиа удивленно поднял бровь. «Что ты имеешь в виду? У меня там сейчас хранится несколько клятв, три, которые мы дали в начале прошлого года, та, которую я подписал с Драко, Забини, Крэббом и Гейлом, та, которую я подписал с Джинни Уизли, еще одна Драко, и именно туда я помещаю все заклинания, которые хочу выучить. Это что-то вроде книги обещаний, понимаешь?» Тиа приподнял бровь. «На самом деле это звучит довольно зловеще. Книга обещаний Гарри Поттера». Гарри слегка усмехнулся. «Мне нравится. Я должен начать собирать деньги. Ты такой странный». Ухмылка Гарри стала шире. «Вот почему я тебе так нравлюсь», — сказал он, как ни в чем не бывало. Тиа закатил глаза и пробормотал. «Среди прочего. А, например, чего? Ну, довольно приятно быть единственным человеком, который знает, что под всей твоей предполагаемой гениальностью ты просто большой идиот, который не знает, как правильно себя прокормить». «Справедливо», — Тиа ухмыльнулся, нахмурившись мгновение спустя. «Без тебя будет неинтересно». «Что будет неинтересно?» «Хагсмид». Гарри закатил глаза. «Не лги, Тиа, тебе все равно будет весело. Только не забудь принести мне мою долю из сладкого королевства, или я прокляну тебя». «Конечно, верховный лидер». Гарри засмеялся, немного неловко. Он всегда чувствовал себя немного обеспокоенным, когда его друзья на самом деле называли его лидером, несмотря на то, что они в значительной степени единодушно согласились с этим, потому что он никогда не знал, насколько они серьезны. Что ж, надеюсь, они скоро поймают Сириуса Блэка, тогда мы все сможем жить своей жизнью. Как ты думаешь, дементоры высосали бы его душу прямо здесь, в Хогвартсе? Неловкая усмешка Гарри превратилась в хмурый взгляд. Я надеюсь, что нет. Что? Почему? Я думаю, что мне хотелось бы встретиться с ним. Глаза тебя вылезли из орбит. Почему ты хочешь сделать что-то подобное? Он, его голос упал до нерешительного шепота. Причина, по которой твои родители мертвы. Гарри поджал губы. Он был их другом, ты знаешь, они вместе учились в Хогвартсе. Тебя разинул рот. Откуда ты это знаешь? Профессор Люпин, видишь ли, они все были друзьями. Он, мой отец и Сириус Блэк. Серьезно? Гарри кивнул. Расслабляйтесь, спросил Драко, приподняв бровь, когда они с Гермионой подошли к ним. О чем вы разговариваете? С любопытством спросила Гермиона. О Сириусе Блэке. Гермиона нахмурилась. Тебе не следует зацикливаться на нем, Гарри. Это вредно для здоровья. Гарри пожал плечами. Я ничего не могу с этим поделать. У меня много вопросов. Он был другом моих родителей, ты знаешь. Профессор Люпин рассказал мне. Похоже, они тоже были довольно близки. Глаза Драко расширились, и Гермиона посмотрела на него с жалостью. О, Гарри, я просто хотел бы я с ним поговорить. Хотел бы я знать, почему он это сделал. Гермиона вздохнула. Ну, может быть, ты мог бы как-нибудь получить доступ к судебным записям. Я уверена, что что-то подобное всплыло бы на его процессе. Там не было ни одной записи. Глаза Драко расширились еще больше, а у тебя снова отвисла челюсть. Гермиона выглядела возмущенной. Что ты имеешь в виду? Не было ни одной. Гарри странно посмотрел на нее. Я имею в виду, что никакого суда не было. Они просто отправили его в Азкабан, как только поймали. В то время это не было такой уж редкостью. До того, как лорд Волан-де-Морт был побежден в 1981 году, и даже некоторое время после этого действовало своего рода военное положение. Люди, подозреваемые в том, что они пожиратели смерти, с достаточной уверенностью иногда заключались в тюрьму без суда, и авроры могли убивать их, когда считали это необходимым. Но это преступно. Чертово министерство, выдохнул тебя, им действительно все сходит с рук. Драко кивнул. Подтверждаю. Все посмотрели на него, приподняв брови. Нет, я имею в виду. О, неважно. Гарри, тебя и Гермиона усмехнулись над ним. Заткнись. О, внезапно сказала Гермиона. На более радостной ноте, прошлой ночью мне приснился сон, действительно яркий. Глаза Гарри заблестели. О твоей анимагической форме? Гермиона кивнула. Это забавно, прокомментировал Гарри, потому что у меня тоже. А у тебя, Тя? Хорошо, это просто странно. Мне тоже приснился сон. На самом деле это не так странно, прокомментировал Драко. Они стимулируются зельем, верно? Вы все начали принимать его в одно и то же время, в одних и тех же дозах. Гермиона задумчиво кивнула. Да, я полагаю, что это имеет смысл. В любом случае, кто хочет сказать первый? Тебе лучше сказать первый, сказал Тя. Ты выглядишь так, будто можешь лопнуть в любой момент. Гермиона закатила глаза. Отлично, я кошка. Я на 90% уверена, что я кошка. Тя усмехнулся. Прямо как профессор МакГонагалл. Гермиона задумчиво посмотрела на него. Да, я полагаю, что так. Что ты увидел? Тя нахмурился. Какая-то собака, я думаю. У меня коричневый и черный мех. Он какой-то длинный и грубый. Ты разглядел лицо? Спросила Гермиона. Тя медленно кивнул. Не то чтобы это помогло. Я понятия не имею, что это за порода. Гермиона улыбнулась. Не волнуйся об этом. Я планировала купить книгу о породах кошек на рождественские каникулы. Я могу принести книгу и о породах собак. Вау, спасибо, Гермиона. Ее улыбка стала шире, прежде чем она повернулась к Гарри. А как насчет тебя? Ты выяснил, поднимаешься ты или летишь? Гарри усмехнулся. Я сова. Его друзья удивленно уставились на него. Сова? Недоверчиво спросил Драко. Гарри нетерпеливо кивнул. Пока не уверен, какого рода, я видел свою тень и слышал, как я ухаю, но это все. Но это прекрасно, не так ли? Я мог бы улететь куда угодно совершенно незамеченным, люди просто подумали бы, что я доставляю почту. Глаза Гермионы расширились. Превосходно. Это великолепно, Гарри. Конечно, я ожидала, что ты будешь кем-то летающим. Гарри кивнул, все еще ухмыляясь. Сова, собака и кошка, размышлял Тя. Как ты думаешь, кем бы ты был, Драко? Драко ухмыльнулся. Драконом, конечно. Гермиона закатила глаза. Нет такой вещи, как и не магический дракон. Из каждого правила есть исключение, защищаясь, сказал Драко. Гермиона усмехнулась над ним. Если бы кто-то и должен был стать исключением, то это был бы Гарри. Почему это? Кисло сказал Драко. Потому что Гарри исключительный, а ты нет. Гарри покраснел, и Драко открыл рот, чтобы огрызнуться на нее, прежде чем Тиа прервал его. Ну, я думаю, ты был бы кроликом, решительно сказал он. Драко выглядел возмущенным. Кроликом. Гарри медленно кивнул. Да, мне кажется, я его вижу, маленький пушистый белый. Гермиона ухмыльнулась. Мы могли бы назвать тебя Тампером, или Флоппи, или О, Снежок. Гарри и Тиа расхохотались. Я ненавижу вас всех, особенно тебя, Гринджер. Я ненавижу тебя больше всего. По той или иной причине Гермиона выглядела безмерно довольна этим заявлением. Глава 46. Правосудие. Примечание к части. Я это сделал, ура. И кстати, всех с прошедшим. Чего я не понимаю, так это как кто-то попадается на такое, кто идет и садится на незнакомого коня. Я имею в виду, я знаю, что маглы довольно глупые, но это кажется немного чересчур, размышлял Тиа. Маглы не глупые, отрезала Гермиона, проходя мимо них, следуя за другими гриффиндорцами из класса защиты от темных искусств. Да, они такие, крикнул Гарри ей вслед, что она демонстративно проигнорировала, прежде чем снова повернуться к Тиа. И есть причина, по которой Килпи-13 почти вымерли. Тиа выглядел недовольным ответом. Но тогда почему мы? Гарри, не мог бы ты, пожалуйста, задержаться на несколько минут? Гарри посмотрел туда, где Ремус убирал свои учебные материалы. Конечно, профессор Люпин. Он положил учебник в сумку, но оставил ее на столе, а затем взглянул на Тиа, который замолчал и смотрел на него, подняв брови, на что тот невинно пожал плечами в ответ. Тиа закатил глаза, прежде чем закинуть свою сумку на плечо и последовать за другими третьекурсниками из класса.